существовать. Команда утратила способность видеть ее. Сама мысль о бородавке улетучилась у них из головы. Уложенный в удобной каюте на корме при тщательном уходе хромого Бенвенутто, коль скоро корабельный трюм и торговые книги были в порядке, у него не было никакой другой работы, Петр необычайно быстро окреп, а набравшись достаточно сил, чтобы встать и выйти из каюты, попросил Бенвенутто доложить о нем капитану. Обстановка каюты Эмилио свидетельствовала о том, что капитан, человек набожный, а также ученый и почтенный, на главной стене простой крест мореного дуба, на полках, снабженных решетками, чтобы книги не выпадали во время качки, богатое собрание трудов по общей географии и по мореходству, кроме того, астрологические и астрономические книги, теологические и философские, а для отдохновения души несколько книг развлекательного характера, и среди них на первом месте французские оригиналы Рабле и Монтенья. При появлении Петра капитан, погруженный в серьезное чтение, встал, высокий, мускулистый, широкоплечий, быстрым взглядом своих черных, южноитальянских, сверкающих глаз, он одобрительно смерил юношески стройную, подтянутую фигуру Петра, изящество которой не скрывало даже грубое матросское платье, ибо от его собственного костюма остались одни лохмотья. «Мое имя — Пьетро Кукан де Кукан», — представился, кланяясь Петр, «и я хочу, капитан, выразить вам благодарность за спасение моей жизни». Капитан Эмилио ответил на прекрасном литературном итальянском языке. «Я счастлив, что мне представилась возможность быть вам полезным, сеньор де Кукан. Прошу вас, садитесь. Полагаю, вы потерпели крушение вместе с несчастной Дульсинеей». «Это так, капитан», — ответил Петр. «Но я поражен тем, что вы осведомлены о несчастье, постигшем Дульсинею. Ведь судно пошло ко дну, и я опасаюсь, что я единственный, кто уцелел». «Дульсинея, как вы и сказали, пошла ко дну, но в том месте, где она затонула, всплыло множество предметов, часть которых была обозначена ее названием. Не понимаю, как это могло случиться. Правда, был шторм, однако не настолько губительный, чтобы столь хорошо построенное судно, как Дульсинея, не могло противостоять ему». «Дульсинея была построена не так хорошо, как могло показаться», — возразил Петр. «Еще когда мы отплыли, я заметил, что она оставляет за собой слишком широкий вспененный след». «Так бывает обычно?» «Возможно, но этого не должно быть. Кроме того, у нее было неприятное обыкновение вставать на дыбы, задирать нос к небу перпендикулярно к поверхности моря». И чтобы закончить разговор на щекотливую тему, Петр быстро добавил: «Как бы там ни было, своим спасением я обязан исключительно вам, и я заверяю вас, капитан, в моей горячей благодарности». «Благодарите не меня, сеньор де Кукан, а Бога». С этими словами капитан перекрестился. «То, что вы сделали для меня, явилось следствием вашего свободного решения, без какого-либо иного влияния, кроме вашей воли, а потому я должен благодарить не Бога, но исключительно вас», — возразил Петр. «Вижу, вы человек не только благородного происхождения, но еще и остроумный. Однако мысль, высказанная вами, мне не нравится. К счастью, она не верна». «Я говорю «к счастью», ибо если бы она была верна, я, право, имел бы основание впасть в уныние. Я столько раз заблуждался и так горестно, что если бы не был убежден, что действовал не свободно, а был всего лишь пассивным, игралищем сил, существующих вне меня, то ввергся бы в подлинное пекло угрызений совести».